счастливый ребенок лежит в коляске, в булочной в очереди, запах эмульсионной краски. Летним вечером опознал меня пидорас, расово неполноценный, синькой вмазанный. Оккультный обряд химической кастрации, гордость нации, как сил ведет наших пациков. С гордо поднятыми головами прямиком на небо. Слышь, гнида, ты бедно одет, может тебе, сука, помочь чем? Я не был студентом и не был рабочим, никогда не просил, между прочим. А ты хули думал, мы тут хуй дрочим? Могу продать твою почку, а также всю семью и квартиру. Так устроен мир, все пройдет, мудила. На улице соляма одила, в азбуку вкуса пасать заходил. Вынес из Каена родную оптику, православный гурон с погонялом коптевский. На ногах подстригаем когти, под ними грязная хуета. Кто не под нами, тот над нами. Кого можно ранить тремя словами? По типу иди ты нахуй, ты пидор, не был в этих местах. На микрофоне Сергей Астахов, православный патриот России и Руси. Говорят, что ты тоже глину месил, ходил в гриндарах и лосинах. В гриндарах и лосинах. Россия, ты красива, показать очко тебя попросил. Русский гука спросил по понятиям, если ебешь, еби до красных пятен. Hello, I'm from остров Путятин. Третье пришествие, ебать распятие. Распитие спиртного несовершеннолетними. Лысая резина летняя, давай, сынок, и тебе не болеть. Никто не скажет, как лавешку нагреть. Старая проститутка, еврейка, течь рулевой рейки. С восьмого класса начал бухать. Весь уж рэп это труха, но все стоит рука анониста. Взвести докторской 300. Слышь, родная, очко мне утри. Можно взять по 2 и по 3. Все зависит от мазы. Разогнался беляшом на намаз, пока не сбил КамАЗ, пока печень с утра не высрал, пока по колику быстрый сосал ногу голый таксист.